внимание, внимание! Всем капитанам, находящимся в открытом море, надвигается шторм, надвигается шторм. Да, вот удивительно. Только что был полный покой, и вдруг действительно волна за волной, одна за другой, волна за волной, одна за другой. Ах, какая картина! В открытом бушующем море храбро скачет с волны на волну маленькая парусная шхуна. Вверх-вниз, вверх-вниз, так она и называется, попрыгунья. Но где же капитан? А вот он, огромный рыжий моряк с неизменной трубкой во рту, стоит на носу попрыгуньи и смотрит в подзорную трубу. Да, но кто же у штурвала? Кто управляет кораблем? Вы не поверите, маленькая рыжая девчонка, косички во все стороны, как две капли воды, похожая на капитана, стоит у штурвального колеса и уверенно поворачивает его, когда надо и куда надо. И вдруг целая водяная гора накрыла попрыгунью, а когда схлынула... «Папа, папа, ты где?» – закричала девочка. «Я здесь, Пеппи, я здесь, дочка!» – донеслось из открытого моря. «Поезжай домой, а потом пришли за мной попрыгунью!» «Хорошо!» – закричала девочка. «Я домой, а ты куда?» «А я туда, на жемчужные острова!» «Я давно там не был, а это невежливо!» «До свидания, Пеппи! Жди меня!» Это, как говорится, присказка. Запомним ее хорошо.